Юлия Шайн. Метод ТЭТ. Телесная терапия любви. Вступление. Помните, или, возможно, слышали от кого-то, как долго набирала популярность в нашей стране йога? Ее пытались причислить к сектам, считали, что йогой занимаются только люди не от мира сего. Даже слово специальное придумали — йоганутые. Да и найти тренера, если вздумал заниматься, было не так-то просто. Зато сейчас занятия по йоге проводятся чуть ли не в каждом фитнес-клубе. Есть множество отдельных йога-школ, куда легко записаться. Более того, йогу стали рекомендовать врачи, особенно пожилым пациентам. Словом, то, что раньше казалось чем-то странным, в наши дни воспринимается как естественная часть жизни. То, чем я занимаюсь сегодня, как и йога в прошлом, вызывает у людей огромное количество различных вопросов. Мистического характера, медицинского и даже религиозного. Миссия этой книги — развеять кривотолки относительно телесно-энергетических сессий того дела, которым я живу и которое страстно люблю уже много лет. Мне важно раскрыть для людей суть этих процессов, чтобы их понимали, не боялись и прочувствовали, что такая работа с телом — это не заигрывание с нечистой силой, а отличный способ восстановления, который способен кратно улучшить жизнь. Ну и, конечно, мной движет огромное желание рассказать как можно большему количеству людей о тех возможностях нашего тела, о которых мало кто догадывается. Моя большая мечта — сделать телесно-энергетические сессии естественным процессом для каждого человека, чтобы любой при желании мог почувствовать тот вкус жизни и контакт со своим телом, который крайне сложно описать, но вполне реально прожить в телесном опыте. Он не страшный, безопасный и невероятно приятный.